«Веселый был человек», — сказал Казанок. «Ну, ладно, хоть концы в воду. С начальством-то ладишь, смотря с каким. Гладкого Вайфудинского знаешь?» «Ну, старика знавал. Сын его сын. В отряд к себе взяли. А другой у них в отряде есть, кудрявый Семен. Не больно рад. Святой такой вроде старуськи, что у мамаши сидит», — презрительно сказал Семка. «Как Ольгу брали, там был? Сам брали? Совался, поди, куда надо и куда не надо? Да не, хоронился», — усмехнулся Семка. «Дурачок. Жить дома будешь? Чего мне у тебя жить?» Семка лукаво прищурился. «Я с партизанами. Умен, хвалю. Умен», — засмеялся Казанок. «Гляди только, когда их вешать будут, чтобы и тебя не прихватили». «Такой человек еще не родился», — повторил Семка его слова. «Разве вот ты? Я против тебя коротенький», — снова сказал он. «Пожалею, может. А ты сейчас пожалей. Скажи, чтоб бельмастая баньку стопила, да покормили, чтоб...» «Ну, пойдем тогда. Выпьем с нами», — сказал старый Казанок, и, качнувшись своим статным телом, вместе с Семкой вошел в горницу, в которой шумели мужики. Умывшись в баньке, перекусив и надев чистую голубую рубаху с горошком, сам весь чистенький и прозовевший, Семка отправился обратно в отряд. Чтобы сократить путь и избежать скучных разговоров с партизанами в отцовском дворе, он пошел за дами вдоль заросшей ряской проточки под отрогом. Проточка эта впадала в реку у самого провала. Вечернее солнце над дальним синевшим хребтом за рекой било вдоль по проточке, золотило макушки деревьев на склоне отрога и листья ольхи по эту сторону проточки. Под ольхами было уже темновато, пахло сыростью, пели вечерние комары. Семка шел, хватаясь руками за дощатый заборчик, огораживавший выходящие к проточке сад Костенецких. Слева впереди от себя, по той стороне проточки, он услышал какой-то всплеск и шорох. Сквозь ольху видна была часть лодки, и что-то белело и двигалось в ней. Семка осторожно раздвинул ольху и высунулся на проточку. Нос лодки был вытащен на противоположный берег. На широкой корме в полуоборот к Семке сидела девушка в нижней городской рубашке. Она, видно, только что выкупалась, одежда ее лежала возле в лодке. Голова была обвязана полотенцем, чтобы во время купания не замочить волос. Волосы у нее были большие. Тюрбан на голове был велик. Что-то зверушечье и детское было в ее тонких руках и острых плечиках, и в том, как она, сполоснув одну ногу и помотав ею в воздухе, сняла с головы полотенце, освободив большую темно-русую косу, упавшую ей через плечо, и, обтерев ногу полотенцем, стала натягивать чулок. Натянув один чулок, она также сполоснула и вытерла полотенцем другую ногу, и, держа ее на весу, стала искать другой чулок, перетряхивая одежду, и неосторожным движением, встряхнув что-то, выронила чулок в воду. Она было подхватила его голой ногой, но чулок уже отплыл. Тогда она, сильно перегнувшись с лодки, попробовала достать его рукой, но чулок медленно уплывал.